Братья и сестры, многие, наверное, знают такой детский стишок. Номер телефона, друг мой, помни ты. Как дальше? Книга Иеремии 33:3. Давайте позвоним по этому телефону. Книга пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Вот такое слово когда-то сказал Господь пророку. Ну, хотя и детский стишок, но Библия, она великая книга. И в ней всегда сокрыто много благословений. И так как-то Господь направил размышления вот по этому стиху, и я вот из этого короткого стиха хочу выделить 4 пункта, которые в нем содержатся, и потом не очень долго, но мы на эти 4 пункта порассуждаем. Давайте еще раз читаю, и потом я хочу выделить эти пункты наших размышлений. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Что вытекает из этого стиха? Первое. У Бога есть многое, чего человек не знает. Даже будучи уже много лет верующим и пророком великим. Это слово к Иеремии было сказано. Второе. То, что у Бога есть, чего мы не знаем, оно не какое-то малозначительное, но оно очень великое и недостижимое для человека. Третье – это этим незнакомым, великим и непостижимым Бог хочет с нами делиться. Я хочу тебе показать. Инициатива откровений исходит от Бога. И четвертое, что для того, чтобы это получить, человек должен обратиться к Богу. «Воззови ко мне, понуждайся во мне, попроси, и я тебе это покажу». От одних этих мыслей на сердце как-то уже становится радостно и хорошо. И понимаешь, какой прекрасный наш Бог. И как чудно то, что мы познакомились с Ним, получивши от Него уже так многое, но оказывается, это еще далеко-далеко не все из того, что Он хочет нам подарить. Теперь немножко о историческом фоне и почему и к чему были произнесены эти слова. С первого стиха еще раз. «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее. Господь, имя ему, воззови ко мне». Ну и далее по тексту. Это слово Господь сказал пророку Иеремии, когда Иерусалиму уже был вынесен окончательный приговор. Бог сказал, что город отдан будет в руки царя Вавилонского, что царь иудейский и народ будет отведен в плен, и что ничего хорошего этот народ в ближайшие годы не ожидает. Приговор неизбежно должен быть приведен в исполнение. И вот в такое мрачное время пророк Иеремия в это время находится заключенным во дворе стражи, потому что царю не нравилась правда, которую этот пророк открывал о нем, и тот выход, который Бог предлагал, что нужно было сдаться царю Вавилонскому. И за это пророка заключили там, где содержались воины, и там и содержался в заключении Иеремия. И вот в такое вот мрачное, беспросветное время от Господа к Иеремии слово. В 32 главе предыдущей, там речь идет о том, что купи поле там, и потому что будет снова продаваться земля, и будет земля это процветать, и будет устройство. Как в такое время? Неужели такое может быть? И если тебе трудно в это поверить, в 33 главе вторично, говорит, было слово к Иеремии. И говорит, я хочу показать тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь и чего ты даже представить не можешь. И дальше он рассказывает, что в Иерусалиме будет снова слышен голос жениха и голос невесты. Здесь снова будет процветать, здесь будет снова какое-то веселье. Сейчас на это никак не похоже. И даже и это и представить в самых таких светлых и смелых мечтах воображение не может такое нарисовать, когда видишь, что происходит. А Бог говорит, а я хочу тебе показать. И Он показал Иеремии на много лет вперед, что еще ожидает его народ, что ожидает Иерусалим. Тогда вот это откровение, показанное Богом Иеремии, оно было действительно для него великим и недоступным, чего он не знал. Но Бог ему это показал. Братья и сестры, и поэтому я вот и хочу, чтобы и мы теперь по отношению к себе тоже отнесли эти слова. И вот то, о чем здесь Господь говорит пророку, чтобы могли мы соотнести это и к себе. Итак, первое из того, что мы сказали с вами, что я покажу тебе, Бог говорит пророку, много того, чего ты не знаешь. Это очень важная истина. И так бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы все для себя глубоко усвоили важную мысль, истину. Какую? Такую, что мы далеко не все знаем из того, что у Бога есть для нас, что Он нам может и хочет открыть. Пророк Иеремия мог бы сказать, «Господи, я уже столько лет верующий, уже столько лет совершаю служение, но что нового ты мне можешь сказать?» За все годы уже я набрался от Тебя всякого, и, по-моему, уже все, что можно, Ты мне уже открыл и показал. Пророк так не сказал. И Господь, Он не ошибается. У Него действительно всегда, всегда есть для Своих детей новое и прекрасное. У Господа всегда есть то, чего мы еще не знаем. И так бы хотелось, дорогие друзья, чтобы мы все, дети Божии, имели вот такой настрой, чтобы мы никто не успокоились. И особенно это относится к тем, кто с детства верующий, кто давно верующий, кто много лет член церкви или много раз прочитал Библию и другую христианскую литературу, и нередко претендуют на то, что они так много уже знают. И очередного проповедника мне понравилась мысль, которую один брат однажды сказал, говорит, что сейчас многих проповедников из зала встречают примерно как царица Савская шла к Соломону. Помните, как она шла? Она шла, чтобы узнать, знает ли Соломон чего-нибудь, чего она не знает. Вот примерно так. А ну, что он скажет? И она была почти уверена, что нет ничего того, чего бы она не знала. Братья и сестры, а когда мы с вами имеем настрой вот такой в сердце, смиренный настрой и готовность, ожидание принимать от Господа Слово и услышать что-то такое, чего мы еще не знаем, тогда мы от Господа многое получим. Ну, я вам даже вот живой пример, вот конкретно по этому рассуждению. И я, да и все вы, мы многие с детства наизусть знаем этот стих. Но вот так вот эту красоту, которую вот для моего сердца так лично положил Господь и чем делюсь, я никогда этого не знал. Оказывается, действительно, даже в этом коротком стихе есть много того, чего и я не знал. Поэтому это очень важная мысль, братья и сестры, что у Бога есть очень много того, чего мы еще не знаем. И поэтому, читая Библию, есть такой простой, хороший совет. Читая Библию, ее надо каждый раз читать, как будто бы читаешь ее первый раз. Вот на любую знакомую историю, которую ты читаешь, любой текст из Библии, ты читай, как будто бы ты это ни разу еще не читал и не слышал. Вот брат выходит и говорит, прочитаем такой-то текст. Слушай его так, как будто бы ты его еще ни разу не слышал. И, братья и сестры, если мы будем вот такой хранить в сердце настрой, Бог будет с нами говорить, Библия будет с нами говорить, и мы будем получать от Господа много прекрасных, прекрасных и драгоценных откровений из Его Святого Слова. В Библии, в Святом Писании есть очень много тайн. И хотя мы все читаем и слышим Библию, но бывает, наверное, вам всем знакомо такое, что вот выходит брат на проповедь, прочитал какой-то текст и говорит проповедь. Текст очень знакомый прочитал, а начинает говорить проповедь, изъяснять. И я сижу и удивляюсь, как я раньше этого не замечал. Столько раз читал сам, столько раз и проповедовал даже, может быть, на этот текст из Библии. А вот этого, именно с этой стороны, на него не обращал внимания. Но вот сегодня в первой части брат говорит слово «закон веры», да? Кажется, всего два коротких слова, а в них очень много смысла. И вырастает, ну, действительно, целые духовные законы. А мы все читаем, нет, не законом дел, но законом веры. Кто из этого нас, из нас не читал? Все Новый Завет читали. А вот увидеть вот это. И поэтому, братья и сестры, вот так вот свое сердце и свой ум хранить в смирении и сознавать, что я еще ничего не знаю так, как должно знать, это открывает для нас дорогу к Божьим тайнам, к познаниям духовным и ко многим-многим благословениям. Я бы хотел, чтобы мы все это осознали, особенно молодежь, особенно молодые братья, чтобы полюбили больше Слово Божие, и чтобы помнили и сознавали, что Библия – это не хорошо известная, зачитанная, так сказать, книга, как нам иногда неверующие говорят, ну сколько можно? Из года в год, по нескольку раз в неделю собираетесь и одну и ту же Библию читаете и читаете. Да сколько можно? И как она вам не надоест? Братья и сестры, а кому надоело? И кто может сказать, что уже все познали? Вот новое и новое, новое и новое Господь продолжает открывать нам из Слова Божьего. И то, сколько мы уже услышали проповедей, хорошие слышим проповеди, и кто-то из братьев думает, ну, что после вот таких проповедников, ну, что я еще могу сказать? Куда там мне? Не нужно так думать, братья и сестры, братья особенно, не нужно так думать. Вот так вот искреннему, простому сердцу Господь может лучик свой направить и высветить какую-то драгоценную тайну, то, чего ни сам читающий или говорящий еще не видел, и для других это то же самое слово. И поэтому это важная истина, которая так вот на сердце есть, просто просить, чтобы каждый это понял и усвоил. И чтобы никто не вырос в своих глазах и чтобы никто не посчитал, что он уже много знает, что он уже человек духовный, что что там ему слушать, того или того. Ну ладно, этого еще можно послушать, ну а этого-то что он может сказать? Братья и сестры, это страшное заблуждение. У нас в одной церкви там есть брат, который проповедь его заключается в том, что он вышел, прочитал главу и пригласил к молитве. Ни одного слова не сказал. Ну, не может он. Братьев там не хватает. И вот ставят его на проповедь. Но я заметил одну закономерность такую. Я уже много раз, вот когда я слушаю, как он читает и слежу, мне Бог посылал во время его чтения такие драгоценные мысли, которые становились потом темой моих проповедей и бесед. И уже наученный этим, когда выходит этот брат и снова читает, я с особым вниманием и ожиданием уже теперь жду, а ну, Господи, что ты мне сегодня пошлешь через этого брата? Он просто читает. Поэтому понимаю, что, друзья, вот этот настрой правильный, он открывает нам дорогу к многим Божьим тайнам и благословениям. А кто так вот считает себя, что уже мне тут слушать нечего, и этот брат, ничего нового я от него не услышу, и читая Библию, так вот читаю, как уже знакомую историю, все знакомое, не задавая себе вопросов, не размышляя особо, мы очень сильно обедняем свою духовную жизнь. Вторая мысль, которая в этом стихе содержится, что то, что у Бога есть, еще не знакомое для нас, оно великое. Оно очень великое. Наш Бог, Он очень велик. И Он хочет делиться с нами великим. Действительно, братья и сестры, мы имеем дело с Богом. Бог – это Тот, Который непостижим, Вседержитель, мы не постигаем Его. И Писание говорит нам, что когда мир своей мудростью не познал Бога, то есть все попытки людей, самых великих и разумных, познать Бога, они не приблизили их к Богу. А нам Бог открыл это Духом Своим. И поэтому много великих и драгоценных откровений, и Слово Божие. И для себя я еще хочу такую мысль здесь подчеркнуть, что Иеремии было открыто Слово Божие, и конкретно то, что ожидает его самого и его народ. Это великая драгоценность, когда Бог откроет тебе свою волю в отношении тебя самого. Что тебя ожидает, и какой твой путь, и как ты должен поступать. Действительно, только удивляешься, Господи, как велик ты в промысле своем, как велико то, что ты для нас усмотрел и предназначен. Братья и сестры, я хочу сказать, что далеко не много тех христиан, которые ожидают великого, которые хотят от Господа получить вот эти откровения, которые хотят жить в общении, в близком общении с Богом. Большинство довольствуется вот таким вот средним христианством, так скажем, чтобы, ну вот, принять крещение, быть в церкви, ну так вот на общем уровне, это хорошо. Но, братья и сестры, кто ищет глубокого, личного, близкого общения с Богом, великого это в том, чтобы там занять место, видное перед людьми, здесь мы, наоборот, должны стараться последними быть, а в том великое, чтобы Господь открывал нам свою волю. Если мы переживаем, некоторые переживают, что, например, в церкви проповеди слабенькие, что не хватает братьев, и что братья, может быть, не очень хорошо проповедуют. Ну, а как ты сам, если можно просто критиковать братьев, а можно, я тоже больше к молодым братьям хочу сказать, а можно сказать: Господи, сделай меня сосудом Твоим, чтобы через меня благодать Твоя действовала для Церкви Твоей. Открывай мне Слово Твое так, чтобы народ Твой назидание получал. И Господь будет это делать. Вот расположил сердце свое, чтобы достигнуть разумения пророк Даниил. И Господь показал ему великие откровения, которые вот и наперед еще, и к будущему относятся, которые еще не исполнились, хотя прошло уже больше, чем 2500 лет, когда пророк Даниил жил. Вот так вот, братья и сестры, то есть искать познание Бога. И Господь готов посылать нам великие откровения, открывать нам самого себя, чтобы мы возрастали в познании Господа нашего Иисуса Христа. У Него это есть, и Он желает этим делиться с нами. Это третья мысль, которая сокрыта в этом стихе. Господь говорит: «Я покажу тебе». То есть Господь любит нас, и Он хочет дать нам откровение воли Своей. Он хочет дать нам познание Себя больше и больше, чтобы верующие, братья и сестры, чтобы верующие уже сейчас пребывали в этом. Мы поем этот псалом: «О, братья и сестры, радость нам, дана в мире сём, здесь». Видеть свет, что светит там, куда мы все придем. Вот чтобы сейчас уже свет познания Бога, величия Бога наполнял наши сердца. К сожалению, очень часто верующие пребывают в таком состоянии, как писал когда-то апостол Павел в послании к евреям. Он говорит там в 5 главе: им глубокие истины начинают открывать, чтобы помочь им подняться из того плохого духовного состояния, в каком они находятся. А потом он чувствует, что его читатели его не понимают. И он говорит: об этом бы надо нам говорить много, но вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, а вам нужно молоко, а не твердая пища. Вот так вот всю жизнь на молочке, если просидит, то какой же он будет муж совершенный, возрастающий в меру полного возраста Христова? И откуда у него навык будет, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла? У него просто не будет этого навыка. И это будет христианин, который не утвержден, никогда не будет утвержден на путях праведности. Поэтому, братья и сестры, вот это важное, что здесь Господь говорит нам, что у меня есть, и я хочу тебе это дать. Бога огорчает, если мы пренебрегаем предлагаемыми им духовными богатствами. Братья и сестры, Бог усмотрел это для нас. Бог нам хочет открыть. А если христианин со своей стороны довольствуется просто таким, ну так, если его можно назвать средним христианством, то не для этого Господь нас с вами призывал. Он хотел, чтобы мы были просвещены им и чтобы познавали все те духовные богатства, которые Он для нас с вами усмотрел. Многие говорят, что да, я хоть у порога в Доме Божьем, и вот ссылаются на эти стихи из 83-го псалма слова, что лучше быть у порога в Доме Божьем. А как там дальше, братья и сестры, сказано? Нежели жить в шатрах нечестия. По сравнению с тем, что жить в шатрах нечестия, то, конечно, лучше у порога в Доме Божьем. Ну, а если мы пришли к кому-то в гости, или к вам пришли в гости, вы приготовили для них дом, Вы накрыли стол богатый в зале, а гости говорят, да я в прихожей постою, да вы проходите, да не, спасибо, мы вот здесь, здесь хорошо, уже дождик на нас не капает, здесь уже теплее, чем на улице, мы здесь, да проходите, не-не-не, спасибо, спасибо, мы, это нормально, друзья. А вот, а разве вы себя не узнаете? По отношению к Господу мы очень часто похожи на таких людей. То есть, да, по сравнению с миром, с тем, с шатрами нечести, то лучше хоть у порога в Доме Божьем. Но Бог нас спас и призывал не для того, чтобы мы у порога были. А Он что сказал? В доме Отца Моего обителей много, проходите дальше, проходите, я для вас и это приготовил, и это богатство служения, богатство духовной жизни, богатство откровений, познания Бога, молитвенной жизни. Ах, сколько много Господа, проходите. А мы говорим, да не, мы уже знаем, с нас хватит, спасибо за это. Друзья, я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Вот это Господь говорит, для нас напоминает. Поэтому будем стараться. И последнее, что еще этот стих говорит, понуждайся, захоти, взыщи. Я хочу, я готов тебе дать, но оно на тебя само не сойдет. Ты воззови ко мне, братья и сестры. Кто-то думает, что кому-то духовное благословение даются легко. Кто-то думает, что кому-то проповеди даются легко. И вот так вот благодать сама через кого-то рекой льется, что все так вот оно само приходит. Какие-то особые у Бога любимчики есть, или талантливые люди есть. Братья и сестры, кто так думает, тот ошибается. Духовное благословение никому в жизни не даются легко. Потому что сказано, что никакая плоть, чтобы не хвалилась перед Богом. Хотя бывают такие, которым дается легко. И один юноша, браток, так как-то сказал, ты, говорит, меня ночью разбуди, я тебе на любой стих из Библии на 10 минут проповедь скажу. Вот таланты, да? Вот человек, которому легко. Братья и сестры, а вы бы хотели такие проповеди слушать? Я бы не очень хотел. А хотелось бы те проповеди слушать, которые вымолены у Господа в посте, в смирении, когда вопиешь к Господу, «Господи, мне завтра выходи с чем-то к народу Твоему, а мой сосуд пуст, и в устах моих слова нету, сжалься». И положи, я открываю уста, а ты положи туда. Открой уста твои, я наполню их. Я понимаю, что открой уста, но это как вот дети кричат, открой уста, а родители туда что-то. Или как птенцы в гнезде, они что делают? Они открывают уста, а мама прилетает и туда раз червячка, раз еще что-нибудь, букашечку. И уже ребеночек, птенчик закрыл ротик, и ему уже хорошо. Открой уста, я наполню их. И когда вот так вот Господь с нами работает, друзья, когда вот так нас кормит, тогда мы сами счастливы. И тогда и другим есть чем поделиться. Поэтому воззови ко мне, взыщи меня, проси меня, нуждайся во мне. У меня много для тебя есть, но я хочу, чтобы ты понуждался и приложил труд для того. Кто-то сказал хорошую такую фразу, что вдохновение – это такая гостья, которая ленивых не посещает. Конечно, все по откровению Господь открывает, но если я буду ждать только, чтобы мне во сне получать откровение, то я не дождусь. А если мы везде стараемся, то иногда Бог даже и во сне дает откровение. И братья иногда просыпаются, он продолжает говорить проповедь, которую он во сне говорил. И такое нередко бывает вот так, кто действительно нуждается, ищет, жаждет, там Господь и насыщает. Поэтому такое вот хорошее слово, приятное слово когда-то сказал Господь пророку Иеремии. Ему было очень тяжко. Он видел беспросветное будущее своего народа. В личной жизни у него было немало трудностей. Он унывал иногда, и у него руки опускались. Он много лет трудился, а его труд, кажется, не приносил результатов никаких. Но Господь говорит: это еще не все. Я для тебя приготовил, и я хочу показать тебе то, чего ты еще не знаешь. И я думаю, когда Бог показал это пророку Иеремии, он очень обрадовался, он очень утешился, он воспрянул духом. Несомненно, он воспрянул духом и прославил Бога, и легче стал этот путь, и с большим дерзновением стал совершать служение. Братья и сестры, иногда на нас смотрят, или вернее, часто на нас мир смотрит, что ну, мы какие-то ущербные, что многое нам запрещено, что нам и того нельзя, мы того и того не видели, не испытали, и где-то мы и сами перед миром как-то, ну вот так вот, ну как мы вот какие-то такие неполноценные, что ли. Друзья, не надо так думать. Это мир, он ничего не видел. А для нас в христианстве, во Христе, в общении с Богом приготовлено великое, и поэтому мы дети Божии. Особенно ярко и ясно это можно осознать, когда вот мы бываем на благовестии, когда совершаем это служение, соприкасаешься с этой людской болью, пустотой, беспросветностью, безысходностью, их безнадежностью, и видим то, что мы имеем в Боге, то мне как-то так вот такое слово приходит. Не написано ли в законе вашем: «Я сказал, вы боги»? Действительно, по сравнению с этим безбожным миром, мы как боги, нам открыто столько. Мы знаем тайны вечности, мы знаем смысл жизни, мы знаем устройство мироздания, прошлое, настоящее и будущее человечества. А что этот мир, их психология, их философия, их все попытки как-то объяснить вещи, они жалкие, ничтожны. Нам, Господом, так велико и открыто, но это еще далеко-далеко не все. Поэтому в первую очередь пусть Господь даст нам благодарное сердце за то, что у нас такой великий, прекрасный, богатый и непостижимый Бог. Потом, друзья, чтобы мы хранили себя вот так вот в смирении и сознавали, что мы еще очень мало знаем, и чтобы никто из нас не рос в собственных глазах. Потом, чтобы мы не довольствовались просто тем, что мы уверовали, и этого с меня достаточно. Как однажды один брат сказал: чего ты еще от меня хочешь? Я хожу на собрание, я пою в хоре, я ничем плохим не занят. Что тебе надо? Чего ты от меня хочешь? А сердце болит, потому что я вижу, что внешне есть, а внутренне то пусто, внутренне ничего нету, жизни настоящей не видно, роста и богопознания не видно. Тяжело было слышать, хотя потом Господь коснулся этого брата, и он понял, чего не я, а Господь от него хотел, и так изменилась, хорошо изменилась его жизнь. То есть, братья и сестры, это второе. И третье, пусть это будет для нас последним, чтобы мы искали этого, чтобы мы заботились, сознавая, что Бог хочет нас благословить всяким духовным благословением, чтобы мы жаждали, искали, молились, возрастали, чтобы жизнь наша действительно была той, о которой сказал Господь Иисус Христос, что «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Пусть Господь поможет нам всем найти такую жизнь и жить вот так вот, чтобы действительно радость познания Бога и общение с Ним всегда наполняла нас. Аминь.